Конец лета. Перед всенощной. В тихий, теплый, легко продуваемый ветерком день хорошо сидеть на скамейке и читать книгу. Можно разлечься на широкой скамье и смотреть на желтые листья в траве, разглядывая какой-нибудь высокий стебелек. Солнце усиливается, и от этого вспыхивает железо на крыше, и растворяются и мелеют тени. Пух летит, придавая стоячему теплому воздуху какое-то направление и неглубокую печаль. Легкий порыв теплого ветра шелестит книжными страницами. Высоко над головой, в коричневых тенях, жилистые ветви лип машут из стороны в сторону, как руками в детской игре «Море волнуется раз». После всенощной. Конец лета. Собаки лают вечерами уже по-осеннему. Стая грачей сорвалась с лип с таким звуком, как будто высыпали в таз тугие яблоки. Деревья под фонарем своими купами цвета морской капусты кажутся густыми, словно войлок, но непрерывно осыпаются малыми легкими листочками. Сидишь на скамейке, и на плечо тебе падает желтый лист. Говорят, весь сентябрь простоит тепло. Померла бабка Софья. Соня, как звали ее другие бабки. Маленькая, комичного вида старушонка. Подходя ко мне, она всегда улыбалась, и, глядя на нее, я не мог удержаться от ответной улыбки. Говоря «улыбалась», я просто не умею передать выражение этого добрейшего лица, что-то невнятно лепечущего. На левом глазу весь ее зрачок покрывало бельмо, похожее на мутно-голубую жемчужину. Мягкий старушечий нос с мелкими черными крапинками, совершенно беззубый рот и выпеченный вперед круглый подбородок с несколькими седыми волосками. Во внешности ее было что-то гротескное, как рисуют старух в мультфильмах. В начале лета приводила правнука благословить перед армией, а сегодня ее отпевали. Народу пришло неожиданно много, поприезжали родственники из городов, хорошо одетая, приличная публика. Странно, бабушка Соня не производила впечатления человека с многочисленной родней. Внук не поспел на похороны, он где-то на учениях. После выноса тела Катерина и Галина наскоро замывали пол, как принято, когда гроб с покойником стоял в церкви. Что-то неуютное было в сегодняшнем отпевании, может, чувство уходящего лета? Я простужен, едва не проспал начало, торопливо облачился, под припевы раздул кадила, по-дежурному отпел, посыпал землей, проводил за паперть и вернулся в церковь, несолнечную, с пригашенным светом окон, от того, что солнце скрылось за плотными завесами облаков. Катерина Платоновна, баба Катя, всегда энергичная, говорливая, вечно хлопочущая и не знающая устали, входя за мной с шумом, вдохнула воздух и передернула плечами, как бывает, вздрагивают и ежится, выглянув из теплых синей на лютую зимнюю стужу. «Ой, а помирать-то не хочется. Страшно».